Глава 5. За дверью действительно нашлось помещение с овальным столом в центре и расставленными вокруг него стульями. Окно там еще было, панорамное, ничем не прикрытое. Из него в комнату заглядывало солнце и делало ее уютной и праздничной, хотя остальная обстановка выглядела скудной и к веселью не располагала. В углу приютился высокий пенал с раздаточным подносом, чем-то похожий на наши автоматы с готовой едой. Но только не было у него витрины или даже рисунков с изображением напитков и снеков. Кнопок тоже никаких не было. Имелся только отпечаток большой ладони на дверце. И все. Даже плиты и чайника в этой комнате не имелось. А что мы будем есть? Желудок опять напомнил о себе тихим урчанием. «Я так понимаю, ты решила остаться?» К счастью, дракон закрыл глаза на мое прошлое заявление, а я пришла к выводу, что это хороший знак, обозначающий маленький шаг навстречу нашему сотрудничеству. «Правильно понимаешь, иначе бы я отложила завтрак до встречи с ректором». «Ничего подобного. Ничто бы не заставило меня отказаться от завтрака». «Надо было вчера сказать, что голодная». Тут же принялся меня пилить принц, прям как бабуля, честное слово. «Истощение плохо влияет на магические способности. Может, ты еще поэтому так медленно адаптируешься?» «А сам не догадался?» — укорила я его. «Или это только тень обязана наперед знать все желания хозяина?» «Конечно. Мне зачем знать, чего хочет моя тень?» — удивился дракон нелепому предположению. «Не просто нам с ним придется. «Значит, запоминай. Кладешь сюда ладонь и делаешь ментально заказ». Его грозность кивнул на странный шкаф с отпечатком. «В центральной столовой его примут и телепортируют сюда». Без всякой надежды на успех я прошла к автомату, приложила руку, подумала о кофе, овсяной каше с изюмом и бутерброде. Током меня не шарахнуло, и на том спасибо. Скептически поджав губы, уставилась на принца. «Пусть убедится, что я не вру, и на самом деле никакого дара, положенного тени, не имею». Но... К моему ужасу и удивлению, автомат тихонько загудел и выплюнул на поднос все, что я заказала. Я уставилась на высокую кружку с дымящимся темно-коричневым напитком, оглядела кашу с бутербродом и перевела ошарашенный взгляд на его грозность. «Убедилась?» — ехидно поинтересовался принц. «Теперь перестанешь отнекиваться и начнешь, наконец, относиться к своим обязанностям, как положено». Я подхватила кружку с тарелками и уселась за стол. На принца старалась не смотреть, но оно само смотрелось и отмечало. Сегодня Чейн Блад оделся в мягкие серые брюки, наверное, спортивные, и белую обтягивающую футболку. Брюки сидели низко на бедрах, а футболка слишком хорошо обрисовывала литые мышцы. Огрызаться, если на все это не смотреть, было бы легче, но не смотреть не получалось. «Начни с перечисления этих самых обязанностей, а там посмотрим». Проворчала я и откусила кусок от булочки с маслом и красной икрой. Прожевала. На вкус вроде бы как у нас. Ничего магического не ощутила. Глотнула кофе. То же самое. Расслабилась и зачерпнула полную ложку каши. «Наследник получает диплом Академии, когда с честью добирается до последнего дня обучения, вытерпев 6 месяцев общения с теми, кого зачастую не может терпеть». Послушно принялся объяснять дракон. Это обозначает, что наследник готов занять престол и способен держать в руках свой нрав и свою магию. А в этом нелегком деле нам помогают тени, которые всегда рядом и способны погасить приступ ярости или просто принять удар на себя. Словосочетание «принять удар на себя» мне категорически не понравилось. «Как? Мне нужны подробности, как я должна гасить приступ твоей ярости? И что будет, если я приму удар на себя? Каков процент смертности теней в этой вашей академии?» «Я не знаю нынешнюю программу обучения. Ты же слышала, как ректор сказал, что ее изменили». Ловко ушел от ответа его изворотливость. «Сегодня пойдем на вводную лекцию и узнаем. Но в прошлом за господ дрались тени. Они враждовали вместо наследников, а те имели возможность отринуть личное и учиться налаживать хоть какие-то, пусть и хрупкие, связи. Что придумают сейчас, я не представляю. Твоя текущая задача — научиться меня читать, чтобы сработать громоотводом, как только заметишь, что я закипаю. Ты должна знать, что я хочу сделать, и сделать это своими руками. и с радостью понести за содеянное наказание, если вдруг получится слишком жестко. На этом все. Перспектива так себе. Даже если я научусь читать мысли дракона, вряд ли смогу на кого-то наброситься ни с того ни с сего, если он этого просто захочет. Как ни крути, засада. Я задумчиво проглотила кашу и сообщила принцу. Понимаешь, помимо исходного общего, у нас с Сансой есть одно огромное отличие. Это воспитание, менталитет, характер, называй как хочешь, поэтому я не смогу. Заговорщики правильно все рассчитали. Я тебя подведу. Кстати, о них. Ты обещал объяснить мне их мотивы и логику. Дракон приложил ладонь к автомату, дождался какого-то напитка и сел напротив меня, угрюмо заглядывая в кружку, словно в поисках подсказок. Убив тень, подселив времянку, сдав тебя властям, заговорщики добьются лишь шума и заявят о себе. А это им ничего не даст. Мне разрешат вызвать другую тень и продолжить обучение. Переселив же в тело Сансы тебя, они поставили под угрозу мой диплом, а значит и коронацию. Да, ты права. Они рассчитали все верно, но упустили одно. Я никогда не проигрываю. И мне вообще не нужна тень, я хорошо владею собой и без нее. Твоя задача — лишь немного подыграть и не мешать. Ну, если дело обстоит именно так, и мне не надо с кем-то драться или угождать, я вполне могу тихонько пересидеть рядом с его самостоятельностью полгода. Надеюсь, Санса за это время не рассорится с моим Андрюшей и родителями. Но радовать дракона я не спешила. Сначала доела завтрак, допила кофе, промокнула рот салфеткой, и только когда посуда прямо на моих глазах исчезла со стола, потеряла выдержку. «Ладно, я согласна, учи меня. Что это было? Кто ее забрал?» «Домовые или ментали? У вас таких, что ли, нет? Кто же у вас грязную работу делает?» Я только закатила глаза, и дракон все понял. «Ладно, поднимайся. Идем в гостиную, там будет удобнее». Я поднялась, понадеявшись, что он решил перейти в гостиную не потому, что там есть диван, и падать мягче. Его грозность поставил меня у камина лицом к окну, сам встал сзади и положил руки мне на плечи. «Закрой глаза», — скомандовал, и я подчинилась. «Теперь осмотри комнату внутренним зрением и попытайся найти что-то выбивающееся из общей картины». Я хотела психануть и в очередной раз рассказать его упертости, что он идиот, как вдруг поняла, о чем он говорит. Я ощутила или увидела это внезапно. Перед закрытыми глазами вдруг встала картинка, как будто я рассматривала гостиную через тепловизор с потолка. Все было окрашено в сине-зеленый цвет, и только мы с принцем выделялись двумя разноцветными силуэтами. «Ого, а почему ты черно-красно-желтый, а я розово-голубая?» — выпалила я восторженно. «Понятия не имею, какими цветами ты определяешь то или иное настроение. Но вот тебе наводка. Сейчас я испытываю досаду, возбуждение и нетерпение. Что из этого что, определи сама». «Возбуждение?» — воскликнула я, распахнула глаза и развернулась к дракону лицом. «С чего это? Ты мне это дело брось!» «Прекрати, ты мне не нравишься». Возмутился принц и еще лицо оскорбленное сделал. «Это нормальная реакция молодого драконьего организма на близость интересной женщины. Я еще не отошел от встречи с Кали. Принцесса Ирлингов невероятно меня возбуждает». Неловко вышло. Если мне нравится, как выглядит Санса, это не значит, что она нравится всем. «Прости», — повинилась я. «А можешь поменять эмоции? Я бы хотела сегодня составить схему и попробовать разобраться в своей внутренней палитре». «Ты тоже меняй. Я принесу блокнот и ручку для записей. Надеюсь, к вводной лекции ты уже хоть немного освоишься. В идеале, тень чувствует настроение и эмоции хозяина, не закрывая глаз. Но я буду счастлив любой малости. Даже если просто не повторится вчерашний позор». Первая вводная лекция начиналась после обеда. Наследникам давали время на отдых с дороги и обустройство в коттеджах. Но до сумок я так и не добралась. Мы все утро потратили на мое обучение. Зато к обеду завтракать и ужинать можно у себя, а вот обед входил в программу обучения. Я уже точно знала, что черным вижу досаду, желтым — нетерпение, красным — возбуждение, розовым — интерес ко всему подряд без сексуального подтекста, зеленым — разочарование, а оранжевым — желание послать кого-то лесом и стукнуть по голове. Жаль, что, не закрывая глаз, я пока могла определить только свои эмоции и ярость принца. Она просто била малиновым из его ушей. С ней я столкнулась, когда не смогла ответить на его вопрос, что я буду делать, если тень наследника орков наступит мне на ногу. Я сказала, что побегу в травпункт. А оказывается, надо всего-навсего сказать: «Ох, дорогая, я была на всемирном конкурсе артистов балета в этом году и все удивлялась, почему вашу труппу не пропустили в финал. А теперь поняла. Если даже тень наследника со своими ногами не в ладах, то чего ждать от обычных танцовщиков?» Когда я покрутила пальцем у виска, показывая, что в жизни бы не догадалась, малиновый цвет из ушей дракона и брызнул. «Ладно, идем в столовую». Взяв себя в руки после того, как я правильно разгадала его настроение, смиловался принц. «Только не вздумай проделывать с руками и губами то, что делала вчера. Я и тот эпизод с трудом смогу объяснить, если спросят, что он обозначал». «Дикари какие-то, честное слово. Обещаю не делать ничего, не сверившись с твоими эмоциями. Ты сегодня опять не сможешь говорить, да?» «Не знаю. Не раз же подчеркивал, что о новых правилах не осведомлен. Очень надеюсь, что смогу». Мы покинули коттедж и отправились вчерашним путем в столовую. Сегодня нас на площади никто с флагами не ждал, и пары, выходящие из соседних аллей, как и мы, в вечерние наряды не облачились. Сегодня не было прохода по красной дорожке, и никто никому места не уступал, поэтому на площади оказалось как-то сразу резко и много наследников с тенями. Я, даже не закрывая глаз, почувствовала, как тяжелеет и наливается темнотой окружающее пространство. Да, любовью и терпимостью от будущих правителей этого мира так и шарашило.